26 апреля. Минус 18 градусов. 89 градусов 33 минуты северной широты. 166 градусов 29 минут восточной долготы. Утром туман. Солнца почти не видно, как и пророчествовал Артур. Шли неплохо, через редкие торосы, через пятна полей. Остановились на обед в 60 километрах от полюса. Здесь закончился наш со Славкой путь к полюсу в 2003 году. Почти траурное место. Точка силового снятия русской экспедиции. Решение о нашем снятии было принято на Борнео большинством голосов. А главное, настаивали на этом самые, казалось бы, близкие нам люди – Боярский и Сережа Инсаров. Это стало известно мне только через несколько месяцев, когда решался этот вопрос – снимать нас или дать нам возможность дойти, были на Борнео и наши сторонники. Но тогда победили не они. Пробуем звонить в Думу. На экране Иридиума высвечивается «Вставьте карточку». Вставляли, поправляли, протирали спиртом. Ответ тот же. Телефон не работает. Без телефонной связи труба. Без знаний наших координат нас никто здесь не найдет, даже если согнать сюда всю авиацию. Но это уже не берет. Не потому, что нервы кончились. Есть реальная сила, которая нас оберегает. Реальная. И я ее чувствую. Знаю, что Иридиум взбрыкнул случайно. Только не могу понять, каков дальнейший ход сценария. Не стал прорываться через это. Отпустил. Кормлю собак. Они съедают все мгновенно. Я вижу, что им не хватает еды. Хочется еще. То, что им давалось, было малым насыщением. Собаки с надеждой смотрят на меня, орут с плачем и ревом. Твердым голосом я спешу дать им понять, что кормежка закончена. Каргель потух, погас и ушел в себя. Он молча наблюдает за мной тусклым взглядом. Раньше я давал ему чуть больше других, объясняя самому себе, что это самая крупная собака, тем более вожак, и ему нужно корма больше, чем другим мелким. Это было тайной, о которой Каргель тоже знал. Он срывал упряжку и тащил, выгибая от натуги спину. Казалось, с последним обречением. Потом Каргель стал сдавать, и мы заменили его на господина. Я стал подкармливать нового вожака, и взгляд Каргеля стал притухать. «У вас прервались отношения», — сказал Артур. Можно было ограничиться этим объяснением. Но я-то знал, что я предал пса. Предал, несмотря на то, что между нами была дружба выше той, которая обуславливается едой. Я сам себя ненавидел за это, но ничего не мог сделать. Подумать только, не хватало благородства и стойкости, чтобы дать лишнюю горсть. Мои праведные чувства, едва возникнув, гасли в усталом отупении мозгов. Это было неприятно, но я ничего не мог поделать. Все собаки были измучены и недополучали корм, и мне нужно было думать над тем, чтобы дотянуть на этих остатках до конца. Как же мне хотелось каждый раз досыта их накормить. Мне кажется, я всегда буду видеть их, робко стоящих, внимательно ожидающих человеческого движения. Сколько в этом взгляде надежды. Господи, прости меня грешного. 27 апреля. 89 градусов 44 минуты северной широты, 179 градусов 49 минут восточной долготы. До Северного полюса 29 километров. Утром впоролись в страшные торосы. Они окаймляли чистое поле, на котором мы ночевали. Мы долго шли вдоль этого высокого вала и даже не могли заглянуть за него. Шли и шли, теряя время. Я, правда, в двух местах залезал наверх и тут же обескураженный спускался назад. Впереди был хаос из больших глыб, наваленных друг на друга. Мы оттягивались стеной все дальше на восток и, наконец, пошли на штурм. О том, что я увидел дальше, люди говорят одной фразой. Это не проходится. Что мы могли противопоставить этому? Что осталось у нас, кроме усталости и жалкого вида? Наверное, что-то осталось. Продрались, задирая головы, чтобы видеть проходы по перевалам. Нарты, повторяя синусоиду, временами шли выше наших голов, по верхам. Мы с собаками пробирались и орудовали внизу, в долинах. Но впереди уже мерещился простор, когда мы, тяжело дыша, валились на нарты, блуждая взглядом по горам, отыскивая среди этого хаоса хоть какое-то утешение. Далее поля чередовались с разбитыми льдинами. Эти места стихийного бедствия не выдавали себя торосами, а появлялись неожиданно перед самым носом на фоне незыблемой равнины. Вода появилась неожиданно, поскольку было запланировано достижение полюса. Как-то резко изменился район. Не успев погревать, мы сходу пошли пересекать каналы с водой по местам касания льдин. Идем медленно. За 6 часов прошли 12 километров. Тяжело. Давит усталость и недосып. Валимся спать в 29 километрах от полюса. апреля. Переход, начавшийся в этот день, длился беспрерывно 37 часов и закончился лишь следующим днем. Разломы, через которые мы перебирались в конце 89 градуса, никогда не забуду. Дикие разломы, затопленные водой. Циклон действительно не заставил себя ждать. Ломились на встречный ветер. Видимость хуже среднего. Иду нормально первые 2 часа. Потом тяжело. За 1.5 часа прошли 1 километр. Мы огрубели, потеряли страх и чувство самосохранения. В последние дни Северный полюс стал выскальзывать из наших рук, как та крыса из сна, медленно и неотвратимо удаляясь, теряя свои очертания у нас на глазах. Для меня потерять полюс второй раз было невозможным, поэтому мы перли напролом через непролазные торосы и воду. Поиски проходов в этих лабиринтах, как правило, приводили нас к скоплению живых торосов, которые уже завалили всевозможные пути. Мы попадали в тупик, но в следующую минуту впереди интуитивно чувствовался просвет, и он, как правило, заканчивался выходом на следующую поляну. Мы шли в узком коридоре ледовых обломков, втягиваясь в начерченные природой ходы, не видя, что происходит за их пределами. Взгляд моментально находил тот единственный проход, неестественно спокойно лежащий в эпицентре этого хаоса. 30 часов продолжался этот безнадежный, но всегда удачный ход. Но скорость была небольшой. Сильный дрейф и сильный встречный ветер делали наше продвижение мизерным. Кому-то хотелось задержать подольше эту схватку и увидеть, чем все это закончится. Кто-то получал удовольствие от созерцания этой картины противостояния природы и духа человеческого, лишенного спасительных болей и усталости. Куда-то все это делось. Мы перестали быть людьми со свойственными им усталостью, голодом, паникой, страхом. Мозг нашел новую, более эффективную форму, отключив нас от собственного тела. Благодаря этому мы еще шли. Собаки наши затихли и уже давно не издавали ни единого звука. Они как тени, молча и покорно следовали за мной. В одном месте, когда длинный и непролазный коридор открылся проходом, я сам не поверил этому чуду, ведущему к самой жизни. Я знал, что вода нас держала в этот день, хотя вряд ли мы шли с повышенной осторожностью. Мы проходили все места ходом, не останавливаясь в раздумье и страхе. Никто из нас не посмел провалиться в воду. Мы карабкались по ледяным склонам, где можно было просто разбиться, сорвавшись и упав в расселину между ледовых выступов. Наши сани выписывали пируэты и, вставая вертикально, благополучно преодолевали эти препятствия. Я видел это краем глаза, не веря, что это возможно. Собаки, замолчав по какой-то не нашей команде, работали слаженно и ловко. Я не слышал, чтобы хоть одна из них пискнула. Ни одна не попала под полос обрушивающихся саней. Каждое движение всех живых и неживых персонажей диктовались единой волей, чем-то неукоснительным сценарием, где невозможно отклонение ни с той, ни с другой стороны. Но ветер упрямо сдувал наш караван на юг, и дрейф делал наше продвижение к северу очень медленным. Трещины расширялись с каждым разом, открывая нашему взору все новые черные полосы на белом фирне. Господи, милостив буди мне грешному! Кто столкнул здесь две силы, природную и человеческую, и на чьей стороне он? Я не мог ответить на этот вопрос, пока вдруг не вышел на твердый лед.